Глава 5. Лунатик. Вокруг была пустыня, и Кэл был песком в этой пустыне. Его надежды и мечты были песком в этой пустыне. И все они неслись под неумолимым ветром. Он приобщился к состоянию Уриэля до его исцеления. Он разделил с духом одиночество и отчаяние, его хрупкий разум занесло в пустоту, и он остался там умирать. Он не знал исхода. В конечном счете вся его жизнь была пустыней. Из огня, снега, песка. Везде сплошная пустыня. И он будет скитаться по ней, пока его держат ноги. Тем, кто ухаживал за Кэлом, казалось, что он просто спит. Во всяком случае, сначала. И его оставили отсыпаться, понадеявшись, что он проснется здоровым. Пульс у него был ровным, кости не повреждены. Все, что ему требовалось, — это время для восстановления сил. Но когда на следующий день он проснулся в доме Глюка, тотчас же стало ясно, что не хватает чего-то важного. Глаза его открылись, но Кэла не было. Взгляд его никого не узнавал и был лишен проблесков разума. Глаза Кэла были пусты, как чистый лист бумаги. Сюзанна не знала, никто из них не знал, что он разделил с Уриэлем во время столкновения. Но она могла догадываться, основываясь на собственном опыте. Менструум научил ее, что любой обмен — дорога с двусторонним движением. Кэл облачился в пиджак и макалаты и дал Уриэлю его видение. Но чем безумный дух наградил его взамен? Когда через 2 дня в его состоянии не произошло никаких перемен, на помощь позвали квалифицированных специалистов. Врачи провели множество исследований, но так и не смогли найти физических отклонений. «Это не кома», — постановили они, — «а скорее какой-то транс». Они не могли припомнить ничего похожего, кроме разве что лунатизма. Один из врачей даже предположил, что Кэл сам вызвал у себя это состояние, и Сюзанна не отрицала такой возможности. В итоге медики признались, что не видят ни одной причины, по которой пациент не приходит в себя и не может жить нормальной жизнью. «Причин великое множество», — сказала про себя Сюзанна, но она не станет ничего им объяснять. Возможно, он увидел слишком много, и пережитое сделало его равнодушным к бытию. А песок все кружил. Иногда ему казалось, что он слышит в ветре голоса, ужасно далекие голоса. Но они сразу же затихали и оставляли его в одиночестве. «Это к лучшему», — понимал Кэл, — «потому что, если за пределами этой пустыни есть какое-то иное место, и голоса пытаются зазвать его туда, это причинит ему боль. Лучше остаться одному. Кроме того, рано или поздно обитатели того, другого места придут к нему сюда. Они состарятся, умрут и станут песком в его пустыне. Так все и бывает. Всегда было и всегда будет. Все всегда обращается в песок». Каждый день Сюзанна несколько часов разговаривала с ним. Она рассказывала ему, как прошел день, кого она видела, называла имена людей, которых он знал, и места, где он бывал, в надежде, что это выведет его из инертного состояния. Но ответа не было. Не было даже намека на ответ. Иногда его полное равнодушие приводило ее в тихое бешенство, и она бросала в его бесстрастное лицо обвинение. Она говорила, что с его стороны это эгоизм. Она же любит его. Неужели он не чувствует? Она любит его и хочет, чтобы он узнавал ее, был с ней. Порой она была близка к отчаянию и, как бы сильно ни старалась, не могла сдержать слез тоски и печали. Тогда она уходила от его постели, чтобы взять себя в руки. Она опасалась, что где-то в глубине своего замкнутого разума он может услышать, как она горюет, и уйдет в себя еще глубже. Сюзанна пыталась пробиться к нему даже с помощью менструума, но Кэл был настоящей крепостью. Ее призрачное тело могло наблюдать за ним, но не могло войти внутрь. То, что она видела, не внушало оптимизма. Создавалось впечатление, что эта крепость необитаема. За окнами дома Глюка ничего не менялось. Не было заметно никаких признаков жизни. Это была самая суровая зима с начала века. Снегопад следовал за снегопадом, слой льда намерзал на слой льда. Когда январь подходил к своему печальному завершению, никто уже не спрашивал о здоровье Кэла. У всех в это мрачное время имелись собственные проблемы, и было не так уж сложно выбросить мысли о Кэле из головы. Ведь он не испытывал боли, во всяком случае никак не показывал, что испытывает боль. Даже Глюк тактично заметил Сюзанне, что не стоит тратить на него столько времени. Ей нужно приходить в себя, как-то обустраивать жизнь, думать о будущем. Она сделала все, что может сделать преданный друг, и даже больше, убеждал ее Глюк. Нужно поделить обязанности с другими. «Не могу», — сказала она. «Почему же?» — спросил он. «Я люблю его», — ответила она, — «и хочу быть с ним». Хотя, конечно, это была половина правды. Вторая половина заключалась в книге. Книга лежала в комнате Кэла. Сюзанна оставила ее там в тот день, когда они вернулись с Лучезарного холма. Хотя Мими сделала подарок именно ей, нынешняя магия книги предполагала, что Сюзанна не имеет права открывать том в одиночестве. Ей снова требовалась помощь Кэла, как тогда в храме, когда они использовали силу станка и наполнили книгу общими воспоминаниями. Теперь без него нельзя было запустить обратный процесс. Магия висела в пространстве между ними. Сюзанна не могла назвать своим то, что создано их совместным воображением. Пока Кэл не очнется, никто не расскажет истории о таинственных местах. А если он не очнется, никто не расскажет их никогда. В середине февраля, когда в воздухе угадывался фальшивый намек на близкую весну, Глюк отправился в Ливерпуль. После неких таинственных расспросов на Черриот-стрит он разыскал Джеральдин Кэллоуэй. Она приехала вместе с ним в Харборн, чтобы навестить Кэла. Его состояние повергло ее в шок, это было очевидно. Но прагматизм Джеральдин был таков, что она первой решилась бы заварить чайку после Армагеддона, поэтому через час она уже освоилась с Кэлом. Джеральдин уехала обратно в Ливерпуль через два дня. Она вернулась к той жизни, которая сложилась в отсутствии Кэла, и обещала скоро приехать еще. Если Глюк надеялся, что ее присутствие поможет вывести Кэла из ступора, его надежды не оправдались. Лунатик пребывал в том же состоянии весь февраль и начало марта, а приход весны откладывался и откладывался. Днем они поднимали его с постели, усаживали у окна, и он сидел там, глядя на скованную морозом землю за домом Глюка. Его вкусно кормили, но он жевал и глотал с механической старательностью животного. Его каждый день брили и мыли, ему массировали ноги, чтобы не атрофировались мышцы, но всем, кто заходил его навестить, а в особенности Сюзанне и Глюку, было ясно, что он собирается умереть. А песок все кружил. Глава 6. Волшебство. Если бы Финниган не позвонил, она ни за что не поехала бы в Лондон. Но он позвонил, и Сюзанна поехала, скорее по настоянию Глюка, чем по собственному желанию. Однако, как только она вышла из дома и села в поезд, она ощутила, что груз последних недель немного отпустил ее. Разве она сама не говорила когда-то о Полин? Они еще живы? И это уже решение. Так и есть. Нужно получить от жизни все ее радости, и никакие печальные обстоятельства не заставят отказаться от этого. Финниган был в необычном для него подавленном состоянии. Его дела в банке в последнее время шли неважно, и ему требовалась дружеская поддержка. Сюзанна охотно оказала ему эту поддержку и едва ли не с удовольствием выслушала поток его жалоб, поскольку они отвлекали ее от собственных проблем. Финниган закончил плакаться, улыбнулся и напомнил Сюзанне, как она однажды заявила, что никогда не выйдет замуж за банкира. Если он в скором времени окажется не у дел, не подумает ли она еще раз над его предложением? По тону было ясно, что он не ждет положительного ответа, и он его не получил. Однако Сюзанна выразила надежду, что они останутся друзьями. «Какая ты все-таки странная женщина», — произнес он, когда они прощались, вроде бы без связи с тем, что было сказано раньше. Сюзанна восприняла это замечание как комплимент. День уже клонился к вечеру, когда она вернулась в Харборн. Начиналась очередная морозная ночь, украсившая жемчугами улицы и крыши домов. Когда она поднялась наверх, она обнаружила, что их лунатик сидит не возле окна на стуле, а на кровати с горой подушек, подложенных под спину, и взгляд у него такой же пустой, как и раньше. Кэл казался больным. Следы, оставленные на его лице откровениями Уриэля, выделялись на бледной коже. Этим утром Сюзанна ушла слишком рано и не побрила больного, а теперь с огорчением наблюдала, как эта мелочь сказалась на его внешнем виде. Тихонько рассказывая, где она побывала, Сюзанна перевела его с кровати на стул у окна, где было светлее. Потом принесла из ванной электрическую бритву и принялась сбривать щетину. Поначалу ей было нелегко вертеть его, словно куклу, и она огорчалась. Но время закалило Сюзанну, и теперь забота о внешнем виде Кэла стала выражением ее чувств к нему. Однако в тот вечер, едва сумерки поглотили дневной свет, Сюзанна ощутила, что в ней поднимаются прежние тревоги. Может быть, причиной тому был день вне дома, далеко от Кэла, заставивший ее взглянуть на него по-новому, или же ощущение, что события постепенно подходят к завершению, и осталось не так много дней, когда она может брить и купать его. Все вот-вот закончится. Ночь опустилась на дом слишком быстро, и в комнате стало совсем темно. Сюзанна подошла к двери и включила свет. В оконном стекле появилось отражение Кэла, повисшее на фоне заоконной тьмы. Сюзанна оставила его глазеть на собственное лицо, а сама пошла за расческой. В пустоте перед ним появилось нечто, но он не мог понять, что именно. Ветер был слишком сильный, а он, как и прежде, был песком. Однако тень, или что это было, настаивала, и по временам, когда ветер чуть затихал, ему казалось, что она изучает его. Он оглянулся на нее, и взгляд тени зацепил его. Поэтому ветер не сдул и не унес песок, из которого он был сделан, и он на мгновение замер. Когда он, в свою очередь, заглянул тени в глаза, лицо перед ним прояснилось. Он смутно узнавал это лицо, оно было из некоего места, которое он обрел, а потом потерял. Эти глаза и пятно, протянувшееся со лба на щеку, принадлежали кому-то, кого он давно знал, и он раздражался от того, что он не мог вспомнить, кто это и где он видел этого человека раньше. И в итоге не лицо оживило воспоминания, а та темнота, что его окружала. Когда он видел этого человека в последний раз, возможно, единственный раз, тот стоял на фоне другой темноты, кажется, на фоне тучи, освещаемой молниями. И у тучи тоже имелось название, только он не мог его вспомнить. И место как-то называлось, но этого он не мог вспомнить и подавно. Зато он помнил миг их встречи и некоторые детали путешествия, завершившегося их встречей. Он ехал на рикше по местности, где время каким-то образом вышло из-под контроля, где сегодняшний день купался и во вчерашнем, и в завтрашнем воздухе. Из любопытства ему хотелось узнать имя незнакомца, пока ветер не подхватил его и не погнал снова вперед. Но он был песком и не мог спросить. Вместо этого он прижался всеми песчинками к темноте, на фоне которой вырисовывалось таинственное лицо, и протянул руку, чтобы коснуться его кожи. Но коснулся он не теплой плоти, а холодного стекла. Пальцы скользнули по окну, оставив на стекле туманные отпечатки. «Перед ним стекло», — смутно подумал он. «Если так, значит, он смотрит на самого себя. И тот человек, с кем он встречался, — кто стоял на фоне безымянного облака, был он сам». Когда Сюзанна вернулась в комнату, ее ждал сюрприз. Она была почти уверена, что руки Кэла лежали на коленях, когда она уходила, а теперь его правая рука свисала вдоль тела. Неужели он пытался двигаться? Если так, то это первое движение, сделанное им по своей воле с тех пор, как он впал в транс. Она заговорила с ним. Тихо спросила, слышит ли он ее, и если слышит, помнит ли ее имя. Но, как и раньше, это был монолог. Либо его рука просто соскользнула с колена, либо она ошиблась, и рука свисала так с самого начала. Вздохнув, Сюзанна принялась расчесывать ему волосы. Он все еще был песком в пустыне. Но теперь у песка была память, и ее хватило, чтобы придать ему вес. Ветер дергал его, собираясь гнать дальше, но на этот раз он отказался двигаться. Ветер яростно завывал вокруг него. Он не обращал внимания, оставался на месте посреди пустоты, тем временем пытаясь собрать в одно целое разрозненные клочки мыслей. Он однажды встречался с самим собой, в доме рядом с облаком. Его привез туда рикша, а мир вокруг них сворачивался. Как так могло получиться? Как он мог встретить самого себя в старости? Что же это значит? Ответить на этот вопрос было не так уж сложно, даже песку. Это значит, что в некоем будущем ему предстоит войти в мир и жить в нем. И что же следует из этого? Что из этого следует? Что это место не потеряно. Да, господи, ну конечно, вот оно! Он снова окажется там. Может быть, не завтра и не послезавтра, но когда-нибудь, в один прекрасный день, он обязательно будет там. Мир не потерян. Фуга не потеряна. Ему требовалось только это знание, только эта уверенность, чтобы проснуться. «Сюзанна?» — позвал он. «Где она?» Это был единственный вопрос, который задал Кэл, когда они закончили обниматься. «Где она спрятана?» Сюзанна дошла до стола и дала ему книгу Мими. «Здесь», — сказала она. Он погладил ладонью переплет, но не осмелился открыть книгу. «Как мы это сделали?» — спросил он. Он говорил со всей серьезностью, словно ребенок. «В вихре», — ответила она, — «мы с тобой, с помощью станка». «Все-все?» — спросил он. «Все собрано здесь?» «Не знаю», — честно призналась она. «Посмотрим». «Прямо сейчас». «Нет, Кэл, ты еще слишком слаб». «Я стану сильным», — просто сказал он, — «как только мы откроем книгу». Ей было нечего возразить, поэтому она подошла и положила ладони на подарок Мими. Когда ее пальцы сплелись с пальцами Кэла, лампочка у них над головой мигнула и погасла. Погруженные в темноту, они держали между собой книгу, как когда-то ее держали Сюзанна и Хобарт. Однако сейчас силы, заключенные в страницах, пробуждала не ненависть. Сейчас там была радость. Они чувствовали, как книга задрожала от их прикосновения и сделалась теплее. А потом выскользнула из их рук к окну. Заледенелое стекло разбилось, и книга исчезла, провалившись в ночь. Кэл вскочил на ноги и заковылял к окну, но прежде чем он успел подойти, страницы распались и взлетели. Птицами мелькнули в ночи, пронеслись, словно голуби. Мысли, которые станок записал между строк, светились и обретали жизнь. Затем страницы снова метнулись вниз и исчезли из виду. Кэл отвернулся от окна. «В сад», — сказал он. Ему казалось, что его ноги сделаны из ваты, и Сюзанне пришлось поддерживать его, пока они шли к двери. Вместе они вышли на лестницу. Глюк слышал звон разбитого стекла и уже поднимался по лестнице с кружкой чаю в руке, чтобы узнать, в чем дело. Он за свою жизнь повидал немало чудес, однако при виде Кэла, призывающего его идти на улицу, скорее идти на улицу, так и застыл с разинутым ртом. Когда он сумел сформулировать вопрос, Кэл и Сюзанна уже преодолели половину второго лестничного пролета. Глюк кинулся за ними в прихожую через кухню к задней двери. Сюзанна уже отпирала засовы снизу и сверху. Хотя за окном только что была зима, на пороге их встретила весна. А прямо в саду, разрастаясь у них на глазах, открылся источник этого чуда — дом вечной радости. Место, за которое они сражались и едва не погибли, спасая его. Фуга. Она стекала с разрозненных страниц книги во всем своем неповторимом великолепии, прогоняя лед и тьму, как прогоняла их и прежде. Время, проведенное среди сказок, не прошло для нее даром. Она явилась с новыми загадками и новым очарованием. В свое время Сюзанна откроет здесь древнюю науку и с ее помощью залечит старые раны. И здесь же, в каком-то будущем немыслимом году, Кэл переедет жить в дом на границе с Вихрем, куда однажды придет некий молодой мужчина, чья история ему известна. Все это было впереди. Все, о чем они вместе мечтали. Все ожидало своего часа, чтобы родиться. И в этот самый миг во всех сонных городах, разбросанных по острову, изгнанники пробуждались и поднимали головы с подушек. Несмотря на мороз, они широко распахивали окна и двери, чтобы встретить новость, которую несла им ночь. То, что можно вообразить, никогда не умрет. И даже здесь, в королевстве, волшебство отыщет для себя дом. Начиная с этой ночи, мир един для жизни и для мечтаний. Страна чудес всегда будет на расстоянии одного шага, одной мысли. Сюзанна, Кэл и Глюк вместе вышли из дома и направились в эту волшебную ночь. Перед ними разворачивались удивительные картины. Друзья и места, исчезнувшие, как они боялись, навсегда, возвращались, чтобы приветствовать их и поделиться своим волшебством. Настало время для чудес, для призраков и превращений, для страстей и двусмысленностей, для полуденных видений и полуночного торжества. И этого времени было в избытке, потому что ничто никогда не начинается. И эта история, не имеющая начала, не имеет и конца.